Алло. Валентина Петровна, слышали, какую погоду на завтра обещает? Плюс 14. Охуеть. А на послезавтра знаете какую? А на послезавтра знаете какую? Минус 26 уже. Да, вот так вот, такие перепады. А слышали, это, новости сейчас не включали, Валентина Петровна? Знаете Сильвию Берлускони такого? Кого? Сильвию Берлускони, знаете? Слышала. Ну, премьер-министр бывший, итальянский, ему сейчас 70, что-то с копейками лет уже. Он, знаете, что вытворил? Умер, да? Нет, прости, господи, что это такое, он живой еще. Знаете, что? Вытворил, знаете, что? Женился на 20-летней, а ему 70 с копейками. Он? Ну, я не знаю, он, наверное, богатый, он же премьер-министр бывший. Ну, она-то скажет, умрет, а мне все достанет. Ну, конечно, это такие меркантильные... Ее мотив понятен. Да, а вот его он тоже... Он как подохнет, а я завладею его богатством, как жена. Конечно, наследник в первой очереди. А вот зачем он за нее вышел, я не знаю. У него что... Зачем он за нее вышел, я не знаю. 70 лет уже не стоит же, наверное, да? Ну вот, какой-то это, захомутало. Валентина Петровна, сейчас вообще, я за другим вообще звонил, хотел тут еще поприкалываться, но что-то это, не до этого. Можно вот совет у вас спросить, вот прям по-честному, без шуток, вот как вот старшее поколение, посоветуйте, пожалуйста, более молодому. Вот, Валентина Петровна, вот как понять, что ты, что, сейчас, одну секунду, вот как понять, что ты влюбился в человека? Вот что это не какая-то, знаете, какая-то вот мимолетная влюбленность, которая сегодня есть, завтра нету, а что вот это действительно какое-то большое чувство, что это любовь, что ты любишь этого человека. Как вот определить, не знаете? Ничего я на такие вопросы не смогу. Ну вот вы же, ну у вас же были мужчины в жизни, вот как вы определяли, что вы любите его, или вы просто к нему какой-то интерес испытываете? Ну вот я об этом и говорю. Есть, что просто нравится, а есть именно любовь. Вот как... Я в этом деле не разбираюсь. А, у вас мне было... Мне нравится, где любовь, это трудно установить. У вас было мало партнеров за жизнь, да? А? У вас было мало партнеров за жизнь, да? Поняла. У вас было мало партнеров за жизнь. Мало, да. Это, наверное, повод для гордости, да? Чё с кем? Не услышал, чё с кем? Что? Не услышал, чего с кем? Я говорю, чем особенно гордиться-то? А, ну что это, не блядствовали по молодости, а тут есть тут она, одна у нас тут. Нет, блядством не занималась, наукой занималась. Это вы молодец, это правда, это дорогого стоит. Валентина Петровна. Два института, это вы молодец, прямо это, типичный советский гражданин. Два института, муж, да? И еще под техникум. А, и сначала техникум, потом институты. А, говорите, то есть у вас вообще еще и среднеспециальное образование, что ли? А? То есть у вас вообще три образования, получается, техническое, специальное и два института, да? Я думал, что вы после 10-го в техникум, а потом два института. Да, после 10-го в техникум. Вы еще и в техникуме учили? Я уже в техникуме, с 10-летки на второй курс взяли. О, вот это вы вообще прям открытие сделали для нас, для всех. А вот что вы пожелаете своим слушателям, Валентина Петровна, своим благодарным? Да? Что вы пожелаете своим благодарным слушателям, поклонникам на Новый год? Вашим поклонникам, преданным. Здоровье. Спасибо, вам тоже здоровья. Вот, а теперь давайте ближе к делу уже. Это, вы подумали над предложением над нашим или нет? Насчет квартиры, что ли? Да, напополам, располовините ее, половина за вами, половина за нами. Пошли вы от меня к явлению матери. Ну? Подходит, очень ловкий. Нормально, Валентина Петровна. По-моему, очень рациональное предложение. Охуеть, 60 рублей стоил звонок. Но это того стоит.